Глава 10. Незнакомая эмигрантка. Огни. Антрацитовая плитка под ногами чудно пружинила. Сначала подумалось «кажется», но, сделав несколько шагов, убедилась «нет, точно, пружинит». Наша странная компания притулилась между грузовиками Берна и двумя каменными небоскребами, темно-синим и угольным, гордо сверкавшим на солнце точно лакированные. Их торцы, пестревшие гигантскими рекламами, брендмауэрами, вертикальными и горизонтальными лентами вывесок, наперебой предлагали закупиться брендовой одеждой, обувью, сделать прическу в лучшем салоне города, проконсультироваться в юридической фирме, недорого купить жилье в нейтральном квартале, взять кредит под минимальные проценты и многое другое. Правую высотку подпирал одноэтажный ювелирный магазин, чьи витрины кичились стендами с колье, серьгами и кольцами, порой самых причудливых форм. К левому небоскребу почти в упор подступал ресторан с завитушками, барельефами на стенах и статуями античных героев на крыше. От нас подальше стремился улететь Гермес. Рядом с ним Афродита рассеянно расчесывала роскошные локоны. На заднем плане Геракл побеждал какого-то очередного монстра, почти полностью скрытого фигурой бога с крылатыми сандалиями. «Лучшие блюда кухонь народов мира», заявляла вывеска ресторана, с претензией на барокко, оформленная в виде куска пергамента со свернутыми и чуть потрескавшимися краями. Пока я озиралась, Стеллер, Берн и Альвиль обсуждали, куда направим стопы и что предпримем. Делая вид, будто окрестности занимают меня куда больше, изо всех сил старалась уловить цель путешествия Троицы сверхов и их планы. В конце концов, пока самым разумным представлялось держаться спутников, раз уж они так добры. Из оживленной беседы моих спасителей выяснилось, что Стеллера везли к дяде, владевшему в Анарисе дорогим косметическим салоном. Зачем-то ему срочно понадобилось покинуть родное поселение, и вроде бы за это отец Гента заплатил Верберу и Ледяному кругленькую сумму. Однако ни тот, ни другой не считали ее весомым аргументом. Медведь и вампир, судя по их красноречивым намекам, взялись за дело лишь ради того, чтобы король Гентов остался у них в долгу. В деньгах приятели не нуждались, а в подачках лесных королей тем более. Сейчас же Берн с Альвилем решали, куда деть Стеллера, чей родственник появлялся на работе только поздним вечером. Я так поняла, спустя часа три. Гент категорически отказывался ждать дядю в салоне, требуя, чтобы его сводили в кафе и накормили не хуже, чем ее, то бишь меня, приблудную. Вербера с Ледяным подобная идея совершенно не вдохновляла, о чем оба заявляли открыто, громко и экспрессивно, не преминув лишний раз сверкнуть клыками. Как бы невзначай демонстрируя спутнику, кто тут главный сверх. Со мной медведь и вампир обращались вежливо, пожалуй, даже бережно. Альвиль осторожно отодвинул от пешеходной части дороги, ненавязчиво подтолкнув, встать перед собой. Теперь неловкий прохожий не задел бы незнакомую гостью Анариса, закрытую широкой спиной Ледяного. Вообще, немертвый вел себя на редкость дружелюбно, но неприятное гнетущее ощущение от его прикосновений, взглядов и улыбок никак не проходило. Клыки не очень напрягали. Единственная перспектива пойти на корм Ледяному не особенно радовала. Но информационное поле услужливо поделилось. Вампиры возраста Альвиля сильной жажды не испытывают. Крови им требуется немного, не говоря уже об отличном самоконтроле, позволяющем даже в голодные времена не кидаться на окружающих. Здесь крылось нечто иное. На уровне инстинктов, шестого чувства. Наконец до меня дошло. Пугал не сам Альвиль, не его внешность или действие. Одно касание ауры вампира и холодная струя била меня в затылок, устремляясь внутрь тела, порождая мелкую дрожь. К пущему расстройству выяснилось, такова энергетика всей нежити планеты. Любой, проходивший мимо, не мертвый, словно окатывал меня душем из измельченных кусков льда. Сотни холодных иголок впивались в кожу, начинавшую гореть в ответ. Мороз продирал до костей. Надеюсь, привыкну, хотя бы со временем. Альвель же постоянно старался проявить участие, заботу, и сам того не желая, не давал оправиться от очередного шока. Аура Берна, впрочем, как и других оборотней, даже Кана, оказалась намного спокойней, приятней. Что же до Гента, тут все было куда сложнее. Стеллер то излучал тепло и притягивал, то яростно отталкивал опаляющей вспышкой. Напоминало впечатление человека, приближающегося к очагу. Сначала тебя манит мягкий и ненавязчивый жар, но позже становится все неприятней и неприятней. Как апогей, хочется поскорее отскочить от жгучих искр. У Гента переход отсутствовал. Либо он грел, либо опалял. Я поспешила считать информацию. Стеллер, да и весь лесной народ, так называли тут Гента. Как никто умел создавать ощущение якобы рядом с ним, ну просто восхитительно. И наоборот, без единого слова отделаться от надоедливого общества или беспардонного нарушителя зоны комфорта. В самый разгар спора моих спутников невдалеке остановилась пара людоедов, не самых мускулистых, из тех, что сновали мимо. Не скрывая, они бросили на Стеллера красноречивые взгляды и о чем-то шушукались. Гент заметно напрягся, как-то сутулился и затравленно посмотрел в сторону зевак. Ал и Берн среагировали мгновенно, развернулись к Канам, и я опять из портера наблюдала сцену, подобную той, что разыгралась в лесу. Не издавая ни звука, сверхи буравили друг друга тяжелыми взглядами из-под лобья. И, казалось, даже воздух между ними стремительно накалялся до взрывоопасного состояния. Наконец людоеды медленно и совершенно бесшумно развернулись и пропали в пестром потоке разных существ. Стеллер все еще горбился, провожая Канов затравленным взглядом. «Да не дрейфь!» — ухмыкнулся Берн, хлопав Гента по плечу так, что тот отшатнулся. «А Мегистая ничего они не скажут, если не будут уверены, что эта ошибка важна для племени. Теперь мне и в информационное поле обращаться не потребовалось. Как-то смотрела передачу про волков. Альфа – вожак, самый мощный самец. Бета – второй после него, ответственный за воспитание молодняка. Омега – козел отпущения. Тот, кому достаются все шишки и на ком срывают зло остальные. Незавидная участь». «А ты не подумал, почему это омеги гуляют вместе?» Гент нахмурился. «Явно меня выслеживают по просьбе. Сам знаешь кого». Берн расхохотался, Ал ухмыльнулся. «Омеги, чтоб ты знал, часто встречаются на нейтралке». Сквозь хихиканье парировал Вербер. «Ты хочешь, чтобы они гуляли с теми, от кого каждый день тумаки получают? Думаешь, им мало достается в родном квартале? А сам? Знаешь, кто о тебе и не подозревает? Хватит уж психовать, у меня от тебя клыки чешутся!» Стеллер набрал в грудь побольше воздуха, похоже, для ответа, но тут, в нескольких метрах от нашей честной компании, затормозил массивный полицейский джип. Сказала бы, громадный, но по сравнению с грузовиком Берна даже он выглядел середнячком. Получеловеческое, полузвериные головы. Эдакий сборный образ кошки, волка и тигра во всю дверцу машины. Приветствовали дружелюбно, клыкастыми улыбами. Такие же значки были приколоты на груди двоих, ловко выскочивших из авто. Хотя из-за гигантских колес далеко не всякий человек сумел бы выбраться оттуда без посторонней помощи. Шатенка, смертная, привлекала внимание контрастом немного усталых, умудренных жизнью глаз, со свежим лицом и женственными формами. словно девушка чуть старше 30, смотрела глазами человека, немало пожившего на этом свете и повидавшего такое, от чего у многих бы крыша съехала. Мускулистый рыжий вербер, поначалу первым рванувшийся в нашу сторону, но затем неожиданно пропустивший спутницу вперед, рядом с Берном походил на фотомодель возле гладиатора. Стремительно, поравнявшись с ним, полицейская по-свойски обратилась к Альвилю. «Привет главным семьям! Смотрю, у нас целая делегация сверхов!» Вопрос, обращенный к ледяному и верберу, сопровождался кивком в мою сторону. Сердце болезненно ёкнуло, заколотилось сильнее, пальцы рук и ног заледенели. Вдруг спросят документы или начнут выяснять, кто я, что делаю в Анарисе. Какие права у местных полицейских? И что это за подразделение такое с чудо-значками отличия? Увы, на сей раз информационное поле осталось безразличным к моему недоумению. Закон подлости в действии. Девушка с нами, вампир встал между мной и стражем порядка. Еще вопросы? Вместо ответа полицейская отклонилась в сторону, чтобы встретиться со мной глазами, и плотоядно улыбнулась. Я Ната, Натали Велес. Этот тюфяк? Она непринужденно хлопнула напарника по бедру. Мой коллега Этьен. У верберов фамилии нет, сообразила я. Огни, представилась, шагнув из-за спины Альвиля. А что? Я не собираюсь шугаться и прятаться. Гулять так гулять. Думаю, везение Марио здесь уже не помогло бы. У одалживаемой сородичем удачи крайне неприятное свойство. Первый раз работает на ура, но затем почти иссякает. Возможно, раз или два, через какое-то время поможет вновь, но не факт. Я приготовилась к худшему. Пульс стремительно учащался, ребра с немыслимой силой втягивались внутрь. Каждый вздох взрывом отдалялся в ушах. Ната открыла рот, но ледяной встал рядом со мной, взял за руку и выдал. «Огни, моя женщина!» «Да, я ее выбрал. Посадил на свою кровь. Отсюда необычные свойства. Если все подойдет хорошо, женюсь». «Знаете, ощущение, когда добегаешь до края пропасти, не устояв, срываешься вниз, каменистое дно уже приветствует нового гостя, но внезапно пробуждаешься, с наслаждением нащупав под спиной мягкий матрас. Приблизительно так я себя и чувствовала. Конечно, идею Альвиля особо удачно не назовешь, впрочем, имею ли я право сетовать. Вампир спас незнакомку от Кана, защитил как мог, выдав первое, что пришло в голову, мне ли возмущаться или даже просто выражать недовольство? Полагаю, ответ очевиден. Ната смерила меня внимательным взглядом, глубоких карих глаз, зеленоватыми крапинками. «Ну и как оно?» — задала непонятный вопрос, видимо, проверяя реакцию. «Что именно?» — постаралась ответить как можно будничнее и не менее туманно. Быть невестой ледяного из второго по влиятельности семьи. К тому же убежденного холостяка. Уже сколько столетий? Полицейская лукаво посмотрела на Альвиля. 30, спокойно пояснил вампир. Я едва сдержала пораженный возглас. Ледяному 3000 лет? Из информационного поля уже знала, что Ал — древний вампир. Но настолько... Не мертвый, будто ощутил мое состояние и мягко, но настойчиво пожал ладонь прохладными пальцами. В воздухе повисла напряженная тишина. Лишь спустя пару минут поняла, все ждут моего ответа. Мужчине, главное, не возраст, промямлила не слишком убедительно. Что же тогда? Не отставала Ната, чуть склонив голову. Определенно, полицейская знала. Как, что и когда спрашивать? Великолепные навыки для стража порядка. Для незаконной иммигрантки из чужого мира крайне опасные. «Слушай, мы не на допросе», — вмешался Берн. «Боже, как же здорово слышать его низкий грудной голос!» «Ната», — Ал предоставил исчерпывающие сведения. «Остальное его и огни — личное дело, — добавил Вербер, в шагах поравнявшись со мной. «Ты прекрасно знаешь, то, что творится в вампирских семьях, не попадает под вашу юрисдикцию», — с нажимом закончил медведь. «Разумеется, разумеется», — Ната мягко улыбнулась, но в голосе явственно слышались игривые нотки. «Простое любопытство, не более того». «Не смущай мою невесту», — вторил Берну новоявленный жених. «Она впервые в городе, долго ехала и хочет отдохнуть». «Откуда же ты родом?» — мгновенно нашлась полицейская. «С ней надо держать ухо востро. Теперь уже я набрала в грудь побольше воздуха и принялась судорожно копаться в информационном поле планеты, стремясь выловить хоть одно название населенного пункта. Но Ал опять пришел на помощь. Ната, это секрет. Я не хочу разглашать подробности происхождения невесты. Они слишком... неоднозначные. Поэтому попросил бы дальше не докучать выяснениями». «Вот именно», — усмехнулся Берн. «Девушку сначала бы накормить и дать передохнуть с дороги». «Да я всего лишь поинтересовалась», — хмыкнула полицейская. «Может, как-нибудь потом расскажем», — вспылил Ал, заметно теряя терпение. «Нам пора». Ледяной стартанул, утягивая меня за собой. Ничего не оставалось, как, жадно глотая воздух, бежать за внезапно обретенным женихом. Берн с легкостью догнал нас. Стеллер немного припоздал, сильно запыхавшись. Неудивительно, на каждый шаг Ледяного с Вербером приходилось два шага Гента. Едва мы свернули за угол высоченного торгового центра, из черного и рыжего металла Ал с Берном сбавили скорость, а я облегченно вздохнула. Поспевать за ними не так-то просто. Даже Генту, чушь говорить обо мне. Пришлось еще несколько минут переводить дыхание, ощущая неприятное покалывание в боку. «Пещеру Валькирий?» — подмигнул Вербер Ледяному. «Так, интересно. Переговариваясь со мной или с Теллером, оба расслаблялись. А вот, общаясь друг с другом, напротив, держали спины идеально прямо, точно соревнуясь в размерах». «Идет!» — кивнул Ал. «Вы серьезно?» — Гент брезгливо поморщился. «В эту грязную забегаловку с оборотнями-танцовщицами, напоминающими мужиков в юбках и едой сомнительного качества? Эту грязную забегаловку, как ты выразился, держит мое племя», — недвусмысленно оскалился Вербер. «Еще слово, и я лично отвезу тебя в дядюшкин салон и запру в его кабинете. Ясно?» Набычившись, Берн стал еще крупнее, мускулы бугрились под плотной тканью рубашки. Из недоброй ухмылки в очередной раз блеснули клыки. На месте его оппонента я бы сразу дала задний ход. «Спокойно!» — Стеллер благоразумно отступил на пару шагов и, похоже на чистых инстинктах, по-детски выставил ладони перед собой. «Хорошее заведение, просто... простоватое!» «Сам ты простоватый!» — бросил Генту Ал. «Там воссоздан колорит поселение медведей. Побывал бы в таком, знал бы». На лице Стеллера мелькнула гримаса. Еще чего не хватало. Однако брезгливый лесной принц помолчал, съежившись от режущего без ножа взгляда Вербера из-под насупленных бровей. Больше не растрачиваясь на слова, Ледяной взял меня под руку и увлек на соседнюю улицу. Берн вышагивал рядом. Стеллер мельтешил позади. Проспект отличался от предыдущего, дышащего помпезностью, не только большей безыскусственностью, но и особенной атмосферой. Думаю, примерно это имел в виду Ал, когда говорил о воссоздании колорита поселения Верберов. Здания вдоль широкой пешеходной дороги, вымощенные темно-коричневыми плитами, были сплошь приземистые. Самое высокое, замеченное мною, имело 6 этажей. Остроконечные, крытые темно-красной и голубой черепицей крыши венчались бронзовыми флажками с фигурками медведей или волков. Первый же ресторан, попавшийся на глаза, выделялся яркой красно-лимонной вывеской с надписью «Пещера Валькирий». На окнах красовались изображения и впрямь довольно мускулистых танцовщиц. Впрочем, по моим меркам, очень даже привлекательных, застывших в самых что ни на есть экзотических позах. Мало найдется смертных, которые рискнут повторить такие па, и еще меньше тех, кто после этого не заработает серьезный вывих или растяжение. Разве что йоги. У деревянной желто-оранжевой двери трехэтажный ресторан с массивными балконами на каждом ярусе застыл вербер. Волосы чуть светлее, чем у Берна, одет в классическую черную тройку, белоснежную рубашку и начищенные до блеска лакированные ботинки. Подобно Этьену, медведь здорово уступал другу Алла в размерах. Кожа, сплошь покрытая веснушками, выглядела намного смуглее Берновской, и это при стальных-то глазах. Стоило приблизиться, метротель ожил, поклонился соплеменнику и, окатив Стеллера, недобрым взглядом из-под лобья приветливо выпалил. «Добро пожаловать, Бета. Желаете отдельную кабинку?» «Было бы отлично, Хастер». Берн дружески похлопал сородича по плечу, и тот расцвел. Из широкой улыбки сверкнули конусы белоснежных клыков, чуть покороче и потоньше, чем у друга Алла. «Я провожу». Хастер едва заметным движением руки распахнул толстенную дверь, окованную металлом, которую не всякий тяжелоатлет открыл бы с первого толчка, и мы ступили на бордовый палас ярко освещенного холла.